О, интересно, ты действительно смелый и у тебя есть потенциал. Неудивительно, что даже дайрмены и другие хотят уничтожить вас. Кто бы мог подумать, что через 100 лет ваша боевая мощь настолько улучшится. Я действительно хочу знать, как дайрмены и это божество владыка колдун будут реагировать, зная, что ваша боевая сила значительно увеличилась. Действительно интересно. Иллюзия черепа в шлеме громко засмеялась. Он даже не хотел ссориться с Сюэинем, так как в этом не было никакого смысла. Если бы они были в пропасти тьмы, как бы эти маленькие жучки посмели бы вести себя так необузданно с ним? Но в настоящее время они были в смертном мире. Юлань, иллюзия черепа в шлеме посмотрела на лорда Юланя. Прямо сейчас, вы даже не вошли в утесом Багровой горы, однако Ноноань уже мертв. Хаэм, великий демонический бог, вы должны быть уверены. Если миссия провалится, я точно умру. Таким образом, я буду делать все возможное. Сейчас я думаю о том, как увеличить свои шансы на победу. Лорд Юлань нахмурился. Если ты понимаешь, что неудача это не вариант, тогда все в порядке. Иллюзия черепа в шлеме кивнула. Они все подписали клятву тьмы. Клятва тьмы имела ужасающую привязку к жизни этих жизненных форм из пропасти тьмы, и даже временный храм не сможет спасти их вообще. Если клятва будет нарушена и обиженная сторона это заметит, то тот, кто нарушил клятву, умрет. Хуа. Иллюзия черепа исчезла. 4 команды, которые наблюдали за сражением, испытали большой шок. Из предыдущего разговора они могли сделать вывод, что член Ноноань из пропасти тьмы умер на руках Сюэиня. Он убил Ноноаня? Растерянно спросил рыжеволосый мужчина, Бобо, из храма бога земли. Как это возможно? Он настолько силен, или может быть, Ноноань слаб? Достаточно. У молодого мастера Умахая было холодное выражение лица. Боевая мощь Ноноаня была совсем не слабой. Я уверен, что вы могли бы почувствовать остатки от взрыва. Ранее он достиг уровня царства божества. Так как же Ноноань может быть слабым? Должно быть, боевая мощь Дунбо Сюэиня более внушительна, чем мы ожидали. В сердцах члены этой команды чувствовали недовольство. Ранее они смотрели сверху вниз на Сюэиня, веря, что у него нет ничего, чего бы они хотели, и что он, несомненно, умрет при входе в утесом Багровой горы. Но теперь, когда он мог убить Ноноаня, это означало, что даже если Сюэин должен будет передвигаться сам, то у него все еще была надежда, несмотря на опасности. Хозяин поместья, вы пригласили Дунбо Сюэиня присоединиться к нашей команде, потому что хозяин поместья обнаружил, что его боевая мощь настолько сильна, удивленно спросил старик, похожий на горного козла. Он не смягчал голоса, так как в этом не было необходимости. Когда все отправились на утес Багровой горы, они, естественно, узнали, что Дунбо Сюэин присоединился к команде таверны Кровавой бойни. Команда мастера клана Мэйшан и команда Цзян Хуана были все еще относительно спокойны. Команда из храма Бога Земли, однако, чувствовала дискомфорт, поскольку они ранее убедились, что никакая другая команда не примет Сюэиня. А с другой стороны, после того, как ему угрожала иллюзия черепа в шлеме, глаза лорда Юланя были наполнены убийственным намерением. Он посмотрел в сторону далеко стоящего Сюэиня и линкора Д-9, затем холодно сказал, «У меня не осталось терпения. Если вы думаете, что у вас его не осталось, тогда у меня должно быть его еще меньше». Голос Сюэиня был низким и полон бесчисленных убийственных намерений. Как я уже говорил, Ноноань – это только начало. Следующий человек, которого я сейчас убью, будет вторым. Выражение лица лорда Юланя и генерала Кумана немного изменилось. На их глазах, далеко стоящий Сюэин, который был полон намерений убивать, исчез в небытие. Глава 292. Генерал Кумен. Лорд Юлань сказал с холодным выражением. Генерал Кумен, ты следующим будешь иметь дело с Дуном Бо Сюэином. ХМФ. Если он даже посмеет попытаться столкнуться со мной, я воспользуюсь шансом и убью его. Глаза генерала Кумена сверкали безразличной безжалостностью. Лорд Юлань продолжал. Я буду контролировать поток времени вокруг. Генерал Кумен ответил легким кивком. Со звуком хун фигура генерала Кумена начала быстро увеличиваться. Его изначальная 3-метровая фигура вскоре достигла высоты около 2000 метров. Он был воистину движущейся горой. Эта его новая фигура серебристого цвета не имела ни единой волосинки на теле. Его дыхание порождало ветер и гром, а его глаза были холодными и лишены всяких эмоций. Его сила увеличилась. Умахай, юноша в золотых доспехах, поднял голову, чтобы взглянуть на возвышающегося гиганта серебристого цвета, похожего на гору. Врожденные таланты демонов пропасти тьмы дают им большое преимущество над простыми культиваторами, как мы, которые полагаются на секретную технику божественного класса. Мы просто не можем дойти до такого уровня. Даже тот, кто изначально слабее нас, может дойти до подавления божественного класса, достигнув такого размера. Его сила, должно быть, увеличилась после того, как он стал таким гигантом, но теперь его оборонительная способность стала слабее, прокомментировал со стороны Бахань, высокий, худой человек. Бобо с тревогой покачал головой. Тем не менее, он все же сильнее меня. Эти демонические тела людей пропасти тьмы – настоящее извращение. Обычное культивирование не привело бы к таким сильным телесным оболочкам. Даже те, кто подвергся культивированию тела с использованием секретной техники божественного класса, были бы ограничены в предельной силе их телесных оболочек. С другой стороны, демоны пропасти тьмы рождались с сильными властными телами без необходимости их культивировать. В тот момент, когда они получали определенную уникальную секретную технику демонических тел, они могли увеличить силу своих тел до ужасающей степени. Однако цена получения техники была огромной, а требования были одинаково колоссальными. Это не был чем-то, что мог постичь обычный демон уровня полубога. Только одно демоническое тело мало что значит. Нужно глубокое постижение законов глубинных тайн, которые действительно важны. Небрежно воскликнул Махай, давайте посмотрим, как грозна истинная боевая мощь Дуна Босюэина. С большим интересом за этим наблюдала не только команда храма Бога Земли, команда таверны Кровавой Бойни, команда, возглавляемая мастером клана Мэйшань, и команда Цзянь Хуаня также посчитали хорошей возможностью понаблюдать за боевой мощью команды пропасти тьмы, а также увидеть, на что способен этот гений из мира клана Ся. Внутри черного броненосца D9 полубоги клана Ся нервно и сосредоточенно наблюдали. Первоначально они полагали, что Сюэин остановится после убийства Ноноаня, но он явно переходил к следующему противнику. Неужели он так уверен в себе? Этот гигант серебристого цвета кажется более мощным, чем Ноноань. Лорд Горыхэ уставился на высокую фигуру в воздухе. Даже броненосец D9, достигавший 1000 метров в длину, казался маленьким по сравнению с ним. Аура, излучаемая гигантом, пронеслась по небесам и земле, образовывая ветра и молнию. Такая мощь, безусловно, была божественной. Внутри миража Сюэин может, по крайней мере, выжить. Начал глава дворца Чень, можете не сомневаться. Сюэин смог убить Ноноаня, поэтому у него должна быть сила, что осуществить задуманное. И лорд Юлань, и титанический генерал Кумен были в полной боевой готовности. Не имея возможности даже напасть на след Сюэина, у них не было иного выбора, кроме как молча ловить любое движение, чтобы противостоять ему, как только он атакует. Это истинное предназначение «Мираж», оказывается, очень проблематично. Однако, по крайней мере, его постижение сфер не настолько глубокое. Я слышал, что как только культиватор внедрит сердце истинного божества, ему становится еще труднее. А пока мы просто должны следить за внезапными атаками, подумал про себя лорд Юлань. Несмотря на то, что они были крайне слабы в истинных предназначениях второго уровня, полубоги все же надеялись постичь их секреты. Слабость силы не была несущественной, поскольку все, что им нужно было сделать, это культивировать другое истинное предназначение, чтобы обойти эту слабость. Но независимо от того, насколько они хотели этого, истинное предназначение «Мираж» было непросто достичь. Вращающееся копье выстрелило со звуком «ху» из пустоты пронзительным движением. Его древко было сродни плавающему дракону, с дополнительными вращающимися волнами, материализующимися вокруг него, что было вызвано истинным предназначением предельной пронзительности. Точкой, куда выстрелило копье, было прямо за гигантом серебристого цвета, и местом его назначения был его затылок. Гигант серебристого цвета выпустил звук ху, быстро повернувшись, словно молния, и сделав атаку ладонью. Этот удар образовал бесчисленные лучи, окруженные по сторонам вздымающимися воздушными потоками. Его скорость была невероятной, это была мощь божества. Копье, наконец, приблизилось достаточно близко, чтобы пронзить голову гиганта серебристого цвета. Небольшая часть плоти оторвалась от его черепа, словно кусок мрамора, падающий с большой скульптуры, и в конечном итоге была уничтожена. В тот самый момент, когда копье должно было уйти назад, оно было встречено ударом гиганта. Когда они столкнулись, Произошел толчок, который, казалось, мог потрясти небеса и землю. Это столкновение было настолько мощным, что оно не уступало саморазрушению тела 10 000 призраков. Разница, однако, заключалась в том, что сила ладони была сосредоточена на копье, с которым она столкнулась. «Умри!» Генерал Кумен увидел невыразительными глазами своей формы гиганта серебристого цвета поток бесчисленных частиц. Истинное предназначение, которое он постиг, а также истинное предназначение, которое он использовал для внедоения в свое истинное сердце божества, было именно истинным предназначением частиц. Древко копья со звуком вен начало сгибаться, однако вид из миража был другим. Страшная сила этого удара не могла быть полностью передана внутрь, и его мощь быстро уменьшилась под влиянием законов миража. Даже тогда рука Сюэина, держащая копье, с силой отпрянула назад от удара, изгибаясь и вращаясь, когда он работал, чтобы рассеять оставшуюся силу. Сюэин был поражен этим видом. Такая невероятная сила, его чистые физические способности вместе с истинным предназначением частиц позволяют ему отправлять большую часть своей силы в мираж. Обычно было трудно отправить свою чистую силу в мираж. Однако жаль, что мое истинное предназначение звезда специализируется на силе и защите. В то время как правая рука Сюэина двигалась, чтобы рассеять оставшуюся силу, его ладонь нисколько не онемела, а тем более не дрожала. В конце концов, истинное предназначение звезда Сюэина позволило ему достичь столь же энергичного состояния, и каждое его действие было близко к силе подавителя эпохи. Такая сила означала, что, хотя он не мог напрямую сражаться с гигантом серебристого цвета в реальном мире, он мог легко делать это внутри миража. Он не был отброшен. Оценка генералом Куманом Сюэина заключалась в том, что он обладал слабой телесной оболочкой. Он предположил, что после того, как копье начнет сгибаться, оно будет так сильно дрожать от его полновесного удара в сочетании с его истинным предназначением частиц сферы истинного сердца божества даже после прохождения через границу миража, что Сюэин больше не сможет держаться за копье, что заставит его естественным образом вылететь в реальный мир. Неужели у него есть божественный воин, от которого он зависел, чтобы держаться за копье? Генерал Кумен мог только догадываться. С еще одним звуком ху вращающееся копье снова вырвалось из миража и пронзило шею гиганта. Каждое действие, предпринятое генералом Куменом в его форме гиганта серебристого цвета, разрывало само пространство, образовывая вой ветра и вызывая появление бесчисленных лучей по бокам его тела. Время от времени он снова ударял своей ладонью. При помощи истинного предназначения замедления времени генерал Кумен мог противостоять ударам копья атакой ладонью. При нормальных обстоятельствах такой удар ладонью был бы достаточно мощным для того, чтобы иметь дело с любым подавителем эпохи, даже сам Ноноан не смог бы столкнуться с ним напрямую и был бы тяжело раненым. При продолжении боя с переменным умпихом генерал Кумен начал думать, он, должно быть, едва справляется с моими атаками. Даже божественный воин не мог сопротивляться моему нападению. Он, конечно, ранен, всего несколько атак, и он умрет. Но время шло, и с каждой атакой уничтожалась небольшая часть его тела. Один такой выпад, еще ничего, но после 20-30 таких атак даже генерал Кумен не мог больше держаться. Лорд Юлань передал: «Просто сдайся, Кумен. У него должно быть очень сильное защитное истинное предназначение или какое-то уникальное сокровище. Если он может продолжать атаковать, тебе нет смысла что-то делать. Даже сам генерал Кумен не посмел бы сделать такой шаг». Звук ху означал уменьшение гиганта ростом почти 2000 метров снова в человека серебристого цвета высотой примерно в 3 метра. Еще один удар копья издал звук хи, приближаясь со скоростью молнии к шее человека серебристого цвета. Генерал Кумен неприятно усмехнулся. Его гигантская фигура заставила резко взлететь его силы, но теперь, когда его тело уменьшилось до прежнего размера, его защита быстро увеличивалась за счет его предыдущих наступательных способностей. Именно в таких размерах его защита была сильнейшей, и даже ужасающего нападения Сюэина не было достаточно, чтобы повредить его властное демоническое тело. В пропасти тьмы благодаря чудесному действию внедрения его истинного предназначения частиц в сердце истинного божества, он смог культивировать свое демоническое тело до такой степени, что оно стало неуязвимым для обычных существ на том же уровне, что и он. Когда он разражался в атаке, с другой стороны, его сила достигала сферы божества, а его защита была ослаблена. Естественно, его техника стала еще проще, но она все еще пребывала в сфере божества с точки зрения мощи. Именно поэтому Нунуань был так кроток и спокоен перед ним. К сожалению для генерала Кумына, Сюэин мог скрыться в мираже, и его защита была такой же грозной. Он тоже был беспомощен против него. Глава 293. Смертельная техника Дуна Бо Сюэина. Сюэин в нерешительности снова и снова продолжал атаковать. Фигура человека серебристого цвета неотчетливо колебалась, но никаких травм не было видно. Полубог действительно может обладать таким колоссальным телом, что оно может противостоять моей предельной пронзительности. Сюэин был поражен. Если бы кто-либо в мире клана Ся осмелился сказать, что он способен противостоять атаке его предельной пронзительности, он, конечно, не поверил бы ему. Но этот генерал Кумен из пропасти тьмы достиг этого. Такая телесная оболочка была поистине извращением и сотрясала небо. Если генерал Кумен был настолько силен, то каков же лорд Юлань? Его атака все еще слишком слаба. Командир команды таверны кровавой бойни, Чэнь Цзи, кивнул с улыбкой на губах. Предельная пронзительность Дуна Бо Сюэина должна быть на второй стадии сферы. Если бы он мог прорваться в третью стадию сферы, или если бы он мог использовать оружие божества, то бы давно убил генерала Кумына. Несмотря на свою силу, демоническое тело все же имело предел. Атаки Сюэина явно не хватало этой небольшой разницы. Если бы он мог достичь этого предела, он мог бы ранить генерала Кумына. Если бы он мог ранить его, как только его атаки дойдут до определенной степени, генерал Кумен, несомненно, был бы мертв. Мы не можем винить его в слабой атаке, лысый старик в желтом одеянии добавил, просто демоническое тело этих полубогов пропасти тьмы слишком сильное. Если бы на его мете были мы, наше тело не смогло бы противостоять его атакам. Мы, возможно, не сможем сопротивляться, но у нас нет причин сопротивляться, поскольку у нас есть собственная техника. С моей способностью создавать иллюзии он, скорее всего, не сможет найти мое истинное «я». Старик с козлиной бородкой не желал признавать слабость. Но даже ты не можешь ранить его, лысый старик в желтом одеянии засмеялся. Чэнь Цзю кивнул. Мы почти закончили изучение боевой мощи Дуна Бо Сюэина. Она не дурна, и он сам неплох во всех отношениях. Хотя он и не сможет использовать оружие божества, если он использует все свои истинные предназначения, то никто не сможет с легкостью атаковать его. Он должен быть кем-то на уровне дяди Фу и старого вора, хотя, при сравнении ваших возможностей выживать, он находится на гораздо более высоком уровне по сравнению с вами двумя. Старик с козлиной бородкой и лысый старик в желтом одеянии кивнули. У них была своя собственная техника, но они должны были признать, что Дун Бо Сюэин, находясь в мираже, имел больше шансов выжить, столкнувшись с опасностью в утесе Багровой скалы. Он действительно неплохой помощник, Чэнь Цзю засмеялся. Ранее он отправился на поиски Сюэина и был готов привести его вместе с ними ради его сокровенных чувств. Но теперь, когда Сюэин был, по-видимому, хорошим помощником, он был в восторге. У клана Ся появилось много хлопот, мастер клана Мэйшэнь посмотрел вдаль, Дун Бо Сюэин может быть довольно грозным, но его силы недостаточно, чтобы разобраться с ними обоими. И лорд Юлань, конечно, не допустит этого. Один из его подчиненных только что умер, поэтому он, несомненно, будет продолжать требовать большее количество свитков божественного класса. Клану Ся, возможно, придется поставить на кон все. Большой брат Ухуан, ты поможешь клану Ся? Глаза молодой девушки в белом одеянии засияли, когда она заговорила, полная надежд, однажды ты уже помог слабому. Третий брат, ты будешь действовать, продолжал человек в черном. Боевая сила этого лорда Юланя чрезвычайно глубока и непостижима. Кроме того, происшествие в утесе Багровой горы означает, что между нами и ними нет конкуренции. Я думаю, что выполнение миссии, поставленной божеством мира, более важно. Я понимаю серьезность ситуации, но вы также не должны смотреть на клан Ся свысока. Раз уж они поставили на кон все, они уже не тот клан, который можно легко атаковать. Если клан Ся готов дать мне некоторые преимущества, тогда я могу протянуть руку помощи, мастер клана Мэйшэнь рассмеялся, лорд Юлань хочет свитки божественного класса. Мы также попросим несколько, так как они будут очень полезны для утеса Багровой горы. Человек в черном не упрекнул его. Большой брат Ухуан, ты можешь почувствовать этого Дуна Бо Сюэина? Спросила молодая девушка в белом. Мы вообще не можем его почувствовать. Скорее всего, даже сам лорд Юлань не может его почувствовать. Большой брат Ухуан, ты можешь сделать это, верно? Мастер клана Мэйшэнь взглянул на девушку в белом, прежде чем передать сообщение. Я едва могу найти его местоположение. Я постиг полное истинное предназначение пространства, поэтому я довольно чувствителен с точки зрения ощущения самого пространства. То же самое и по поводу миража. Тем не менее, я едва могу почувствовать фигуру Дунабо Сюэина. Если он достигнет третьей стадии сферы истинного предназначения мираж, то я больше не смогу его чувствовать. Ох, молодая девушка в белом облегченно вздохнула, прежде чем улыбнуться, когда она передала обратно. Это хорошо, от невидимых врагов у меня мурашки по коже. Большой брат Ухуан, раз уж ты можешь почувствовать его, тогда нам нечего бояться. От начала до конца, во время битвы он мог видеть только копье, появляющееся из ниоткуда, но не самого копьеносца. Это действительно заставляло их чувствовать напряжение. Дунбо Сюэин был поистине ужасающим убийцей. Поскольку различные команды обсуждали между собой битву, наблюдая за ней, они смогли проанализировать и дать оценку степени угрозы и боевой способности Сюэина. Они видели, что битва скоро закончится. Со своей силой Сюэин мог убить некоторых подавителей эпохи, но генералу Кумэну он ничего не мог сделать. Теперь им стало еще любопытнее, как Сюэин справится с этим. Клан Ся, Дунбо Сюэин больше не может тебе помочь. Лорд Юлань посмотрел на черный броненосец Д-9, плавающий в воздухе, но Нуань умер, и его сокровище было отнято Сюэином ваше клана Ся. Но если вы передадите мне 30 свитков божественного класса, я сделаю вид, что ничего не произошло. Я даже позволю вам, ребята, забрать сокровища Нонуаня. Если вы не передадите мне свитки божественного класса, я взыщу компенсацию со всего вашего клана Ся за смерть Нонуаня. Ледяной голос лорда Юланя отдавал неописуемым намерением убить. Командиры остальных четырех команд молчали. Ну и шутка. Команда пропасти тьмы была не из тех, кого можно было с легкостью атаковать. Этот лорд Юлань, как они поняли, постиг истинное предназначение замедления времени. У него лично было другое боевое истинное предназначение. Эти два истинных предназначения, которые использовались вместе, были тем, к чему никто из них не был готов. В конце концов, поток времени при сражении двух сторон не имел себе равного, и они бы оказались в проигрыше. Лорд Юлань мог удлинить свою руку до 5 километров в длину, что было поразительнее гиганта серебристого цвета, поэтому, скорее всего, он тоже должен обладать ужасным демоническим телом. Такому противнику было слишком сложно противостоять. Трудно было объявить победителя битвы, и они могут даже умереть. Кто бы захотел сражаться за клан Ся без каких-либо преимуществ? Кроме того, у них были миссии, поставленные различными величественными существами. Утес Багровой горы был для них гораздо важнее. Проклятие. Все в броненосце Д-9 совершенно замерли. Все, что нам делать? Главный старейшина Большого дворца нахмурился. Сюэин уже сделал все, что мог. Его боевая мощь более грозная, чем ожидалось, но у нас нет выбора. Враг действительно слишком силен. 30 свитков божественного класса – это то, что мы никогда не уступим. Лорд Горы Хэ сморщился. Ай-яй-яй, почему же он может контролировать поток времени? Черт возьми, глава дворца Чэнь еще больше беспокоился. Даже если сокровища клана Ся были бы более мощными, они были бы использованы присутствующими полубогами, и сила, которую они смогут отобразить, не будет соответствовать тому, как если бы их использовали божества. Под влиянием замедления времени, сила этих сокровищ будет намного слабее. Я буду считать до 10. Если вы собираетесь и дальше откладывать, все люди всего мира клана Ся умрут. Глаза лорда Юланя выпустили страшные золотые лучи, и его голос потряс небо и землю. 1. Полубоги клана Ся в битве дрожали, посмотрев друг на друга. Командиры четырех команд снаружи также молча наблюдали. Несмотря на то, что мастер клана Мэйшэнь имел свои планы, раз клан Ся не просил о помощи, он, естественно, не проявил инициативу действовать. 2, 3, 4. Лорд Юлань продолжал считать с холодным видом. Что нам делать? Давайте просто поставим все на кон и уничтожим его. Счастье приходит на время, а потери приходят в огромных количествах. В будущем нас, безусловно, ждет вымирание. Полубоги клана Ся почти сошли с ума. Должны ли они склонить головы? Но это было труднее принять, чем смерть. 9. Холодно крикнул лорд Юлань. Намерение убивать, исходившее от его тела, становилось все более тяжелым. Хон, внезапно начала распространяться ужасающая волна. Не говоря уже о лорде Юлане, даже четыре команды на расстоянии полубоги клана Ся в броненосце Д-9 одновременно посмотрели на точку происхождения упомянутой волны. Из ниоткуда появилось копье. Это копье было похоже на движущееся облако пламени. Сейчас, лорд Юлань и другие увидели, как появилась огромная звезда. На этой звезде росли цветы, растения и деревья. На ней были ташки, птицы и звери. Эта гигантская звезда внезапно расширилась, в результате чего прорвался ослепительный луч, прежде чем звезда начала разрушаться. Ослепительные лучи быстро обрушивались, собираясь в одной точке. Это был момент возникновения мириады существ и смерти всего. Этот момент имел непостижимую и страшную мощь, которая подавляла все вокруг. Пу! Наконечник копья вошел в бровь генерала Кумана. Пораженные ужасом, глаза генерала Кумана расширились. Ка-ка-ка! Его тело начало рассыпаться, словно песок, и вскоре превратилось в ничто. Остались только оружие божества, браслеты и другие сокровища, упавшие на землю. Генерал Кумен умер от одного удара. Лорд Юлань, Умахай, мастер клана Мэйшань, Цзянь Хуан, Чэнь Цзю и другие, наблюдавшие за битвой, включая полубогов клана Ся в броненосце Д-9, были в шоке от неверия, когда они увидели, что произошло. Ху! Человек, который пронзил бровь генерала Кумена, не вынул свое копье. Вместо этого он, юноша в белом одеянии, вышел из ниоткуда. Юноша в белом одеянии, Сюэин, был полон намерения убить, когда он держался за копье и собирал сокровища, оставленные генералом Кумэном, махом руки. «Остался только ты». Сюэин посмотрел на лорда Юланя вдалеке, его голос был умиротворен. Однако эти несколько слов содержали непоколебимое желание убить. Глава 294. Божественный мир. На борту боевого корабля Д-9. Все исключительные кланы Ся молчали. Все они пораженно смотрели через окна кабины на этого метателя копий, подростка, облаченного в белое. Сюэин, он и правда, творилось нечто невообразимое. Все исключительные кланы Ся с ума сходили от беспокойства, а сейчас Сюэин всего-то использовал одно лишь копье, чтобы в корне изменить исход битвы. Он уничтожил тьму, затуманившую головы членов клана Ся. Еще пару мгновений назад сердца исключительных клана Ся были полны печали и сырости, а сами исключительные не могли избавиться от беспокойства. Но теперь все чувства обратились в счастье, приятное волнение и яркий свет. Это было похоже на иллюзию. Все они чувствовали себя легкими, словно перышки. И правда, все было слишком иллюзорным. Исключительные кланы Ся не смели даже поверить тому, что видели своими глазами, но это на самом деле произошло. А небеса, мои небеса, это. Мои глаза ведь меня не обманывают. Правда, великому старейшине дворца пришлось пару раз поморгать. В тот момент обычно высокомерный и самонадеянный старейшина растерял всю свою хватку. Одним единственным движением он убил того серебряного воина, воистину невообразимо. У Сюэина ведь не было никаких божественных орудий. Убит одним движением. Тот серебряный воин с его дьявольски сильным телом не выдержал даже одного движения. Это определенно точно сила божественного мира. Все были попросту ошеломлены. Они были поражены так сильно, как не были даже тогда, когда лорд Юлань с легкостью уничтожил черно-белую божественную гору и заколол Фэн Дуна на смерть. Ладонь лорда Юланя была уникальным божественным оружием, а также он обладал еще более сильным дьявольским телом. Но что насчет Сюэина? Ведь физическое тело Сюэина едва ли находилось на середине святого мира. Помимо этого, у него не было даже ци, не считая его копье, которое, кстати, не имело каких-либо других форм, он мог полагаться лишь на собственное познание истинных предназначений. Полагаясь лишь на его истинное предназначение, Сюэин смог продемонстрировать силу, которая достигла божественного мира. Голос главы дворца Чиня слегка дрожал. Это нечто невообразимое. Нечто, что я никогда даже не мог представить. Я не смею даже поверить, что все реально. Лорд Горыхэ также был очень взволнован. За всю историю нашего клана Ся такого никогда не происходило. Действительно неожиданный поворот. Его тело было поражено колдовским проклятием. Боевая сила, которую ранее продемонстрировал Сюэин, уже была выдающейся, и исключительные кланы Ся могли лишь с готовностью это принять, так как он был особенным еще сотни лет назад. Но после столетней пытки Сюэин смог выбраться и даже улучшить свою боевую мощь. Поэтому то, что он стал подавителем эры, они могли понять и принять. Но прямо сейчас произошла ситуация, которая находилась за гранью из самых дерзких мечтаний. Боевая сила, которой обладал Сюэин на данный момент, превзошла все их ожидания. Они имели четкое представление о защитных характеристиках физического тела генерала Кумана, тела ужасающего, идущего вопреки всем законам небесным. Но это дьявольское тело раскрошилось на мелкие кусочки и даже не после 10 или 100 ударов, а лишь после одного. Вселяющая страх сила, полученная вместе с дьявольским телом, в самом деле, была полностью уничтожена одним единственным ударом. Это определенно был уровень божественного мира. Чи Цубай также был чрезвычайно взволнован. И это не просто сила божественного мира, гораздо важнее, это его понимание законов глубинных тайн, достигшие уровня божественного мира. Воин, достигший уровня силы божественного мира, не был чем-то из ряда вон выходящим. Сы Куньян достиг уровня божественного мира с помощью доспехов божественного огня 9-го дракона, но ему слишком недоставало понимания законов глубинных тайн. Генерал Кумен и Нонуань, имеющие по 3 божественных сердца, считались середнячками, так как их понимание было схоже с тем, которым наделяется обычное божество. Но если бы им пришлось сразиться с божеством, они бы все же проиграли, потому что божество, помимо понимания миров, также обладало божественной энергией, божественной сферой и многими другими силовыми характеристиками. Могу даже поверить, что Сюэин способен победить новоявленное божество, ведь он может быть ничуть не хуже. Чи Цубай был уверен в своих суждениях. «Верно», — кивнул лорд Горы Хэ. «За всю историю клана Ся было немного тех, кто постиг нижний уровень истинного божественного сердца. Обычно они становились божествами, лишь постигнув 3-й уровень истинного божественного сердца. Мир сердца на 3-м уровне божественного сердца был тем самым уровнем, который только что постигли а не тот серебряный воин. Но техники применения копья, которые ранее продемонстрировал Сюэин, содержат мир гораздо сильнее, нежели тот, что был у серебряного воина. Другими словами, по сравнению с обычными новоявленными божествами, Сюэин обладает преимуществами в плане понимания его миров. Только у него не так много божественной энергии, а также нет божественной сферы. И все же, полагаясь лишь на свое понимание миров, он может с легкостью победить новоявленное божество, сделал вывод лорд Хэ. Один удар, чтобы разгромить серебряного воина. Они были убеждены, что силы Сюэина находились на уровне божества. Лорд Юлань ранее демонстрировал силу, сравнимую с силой божества, а теперь Сюэин продемонстрировал подобный уровень силы. Но когда Сюэин демонстрировал свои техники ранее, его сила определенно не была такой, как сейчас. Как она могла ни с того ни с сего так увеличиться? Даже если его понимание миров резко возросло, оно должно было увеличиваться постепенно, а не стать нелогичным всплеском силы. Великий старейшина двора не мог избавиться от подозрений. Например, увеличение боевой силы могло произойти, когда воин переходил со 2-го уровня понимания миров на 3-й, однако оно не было бы столь чрезвычайным, как в случае с Сюэином, ведь еще ранее его копью не удалось убить генерал Кумана, а теперь он вдруг смог убить его одним ударом копья. Его сила увеличилась просто до неприличия, из-за чего все вокруг на какое-то время подумали, что все это было лишь плодом их воображения. Ха-ха, Сюэин исключительный, обладающий величайшим талантом из всех, что видела история нашего клана Ся. Сколько высших исключительных, подобных ему, вам доводилось увидеть раньше? Генерал Юлань, Тоту Махай, а также этот Чэнь Цзю из таверны Кровавой Бойни, все они из божественного мира или же из пропасти тьмы, избранные как выдающиеся полубоги из всех остальных. Все они жестокие и ни с кем не сравнимы. Так могли ли вы представить себе, что подобная сила может существовать? Более того, существуют исключительные, познавшие истинные предназначения 1-го уровня, и они, вероятно, даже сильнее. Кто знает, быть может, они могли бы с легкостью убить божество в мире полубогов, рассмеялся глава дворца Чэнь. Все это – ситуации, с которыми мы ранее не сталкивались, поскольку мы всего лишь исключительные в мире смертных, и нам еще не хватает опыта в подобных случаях. Да, все присутствующие исключительные согласно закивали. Что касается 4 команд, наблюдавших со стороны, их удивление было не менее сильным. Это я что, не так все понял? Это, быть может, иллюзия? Команда из храма Бога Земли была поражена. Бобо совершенно не мог поверить в произошедшее. Он воскликнул: столь огромная боевая мощь, если она способна уничтожить того серебряного воина одним лишь движением, она могла бы убить и меня. Эта сила поистине ужасающая. Высокий и худой Бахань почувствовал, как его сердце сжимается в страхе. Она определенно сравнима с силой божества. Он достиг уровня божественной силы. Зрачки у Махая расширились. Несмотря на то, что им не хотелось этого признавать, они видели правду своими глазами. Боевая сила, продемонстрированная этим Сюэином, была на том же уровне, что и сила у Махая, на уровне божества. Только полубоги, подобные им, сильнейшие из сильнейших, могли достигать такого уровня. И в тот момент Сюэин его достиг. «Черт!» – прорычал У Махай. «Мировое божество, отправившее его сюда, заплатило ужасающе высокую цену за то, чтобы его сюда прислать. Еще до этого Сюэин, наделенный силой, сравнимой с силой У Махая, желал присоединиться к его команде. Однако он лично прогнал такого сильного мастера. В других командах было лишь по одному полубогу на уровне божества». Но если бы в его команде было два таковых, это привело бы к значительным изменениям. Если бы Сюэин и Умахай объединились, их шансы на выживание при столкновении с опасностью, вероятнее всего, возросли бы во много раз. Но, к несчастью, он упустил такую возможность. Юный мастер Умахай, вы четко все разглядели, как его боевая сила так сильно возросла. Не смог не спросить Бахань. Умахай молча потряс головой. Просто сумасшествие. Еще один местный продемонстрировал резкий скачок силы. Молодая девушка в белой одежде из команды мастера клана Мышень была шокирована. Больной человек показал столь ужасающую боевую силу. Реинкарнаторы их храма времени пересекли бесчисленное множество миров и, конечно же, слышали об ужасающих исключительных, которые появляются в определенных смертных мирах. И вот теперь они на самом деле встретили подобное существо в мире клана Ся. Воистину силен. «Третий брат, вы хорошо все рассмотрели, как он вдруг стал таким сильным?» – спросил мужчина, облаченный в черное. «Не могу пока сказать наверняка». Мастер клана Мышень смотрел на Сюэина не моргая. «Я все еще не могу избавиться от сомнения, что это на самом деле произошло, но давайте лучше подождем, пока он вновь не совершит тот же удар. К тому моменту я уже смогу во всем убедиться, если только это не Цзянь Хуан, подросток в золотом». Широко распахнул глаза. Будучи гениями среди реинкарнаторов храма времени, они обладали более широким кругозором, нежели многие другие, так как они прошли в своей жизни через многое. Даже если они не встречали ранее те или иные обстоятельства, они все же могли о них слышать. Так, когда Сюэин продемонстрировал свой удар копьем, Цзянь Хуан вспомнил одну легенду. «Не может этого быть, все правда слишком удивительно». Цзянь Хуан был попросту ошеломлен. «Давайте же снова посмотрим». У Хуан и Цзянь Хуан были среди тех, кто уже начал догадываться, что именно сейчас произошло, хоть они и не смели в это верить. И хотя Чэнь Цзю, Умахай и лорд Юлань происходили из божественного мира и пропасти тьмы, несмотря на широту их кругозора, они все еще не догадывались, что произошло. Но все же, в уме они уже придумали несколько наиболее вероятных вариантов, объясняющих произошедшее. Однако, все эти варианты были ужасающими. В воздухе. Сюэин и лорд Юлань остались один на один друг с другом. Уничтожить Ноно Аникумена, желание убивать в лорде Юлань в тот момент в разы возросло. Его глаза засияли золотом. «Если только ты же не думаешь, что можешь убить и меня. Я лорд, а это тот, чья боевая сила сравнима с силой дьявольского божества. Думаешь, ты сможешь убить дьявольское божество?» Глава 295. Секретный навык. «Твое тело намного сильнее, чем у Кумана». Сюэин смотрел на лорда Юланя. «Я могу убить его одним копьем, и я могу сделать то же самое с тобой. Демоническое тело генерала Кумана может быть мощным, но как оно может сравниться с моим?» Хаем. Лорд Юлань только что закончил половину своего предложения, когда он внезапно выстрелил двумя ладонями без предупреждения. Его руки начали растягиваться с помощью взрыва, и в мгновение ока эти два черных оружия достигли Сюэиня. Эта пара огромных ладоней была покрыта золотыми печатями, а некоторые круги с золотыми печатями были также собраны на его пальцах. Эта пара огромных ладоней ударила прямо по телу Сюэиня. Хуа! Тело Сюэиня рассеялось, оставив только иллюзию уничтожения. Хун-хун! Несмотря на то, что эти огромные ладони внезапно остановились, поток воздуха, который они вызвали, создал два луча, которые бросились вперед, выдолбив два больших рубца на земле. Еще одна иллюзия. Лорд Юлань нахмурился. Его черное и зловещее лицо было наполнено негодованием. Он оставался бдительным. Между тем, время начало течь все медленнее и медленнее в области вокруг него. Сила техник копья Дуна Босюэ Иня была ужасающей. Даже громадное тело генерала Кумына все еще было убито одним ударом. Я добился помощи великого бога демонов и довел свое демоническое тело до прихода сюда. Мое тело теперь сильнее, чем у Кумына, но если я столкнусь с такой ужасающей атакой, я, скорее всего, буду ранен, даже если я не умру, подумал лорд Юлань. Его демоническое тело было сильным, но он не смог бы выдержать эту ужасающую технику копья. Таким образом, он должен был защищать его. Я должен защищаться против него. Я должен защищаться. Лорд Юлань был начеку. Он расширил свои чувства, чтобы покрыть все вокруг. Он даже не осмелился позволить своему духу расслабиться, так как он должен был как можно быстрее реагировать на любые входящие атаки. Это было из-за того, что копье Сюэ Иня могло появиться из миража с ужасной скоростью. Если он даже на мгновение расслабится, то копье, скорее всего, ударит его тело, так же, как Нонуань, как и генерал Кумен. Несмотря на то, что лорд Юлань помог им, Нонуань и генерал Кумен все же оказались пронзенными копьем. Копье Сюэ Иня было слишком быстрым, и расстояние между тем, где оно вышло из миража и цели, было очень коротким. Конечно, хотя оно было действительно коротким, оно все еще не могло выходить прямо из тела врага. Несмотря на то, что мираж мог отражать реальность, Сюэ Инь не смог бы распознать лицо врага, если бы тот носил маску, отражался только внешний вид. Сюэ Инь мог войти только в обычные регионы, оставляя мираж и входя в реальность. Например, исключительный мог летать по небу, плавать в море или пробираться через туннель под землей. Точно так же его оружие могло перейти из миража прямо в небо, под землей или в море. Но если он хотел кого-то убить, оружие должно было прорвать тело врага. Таким образом, выход из миража аналогичным образом потребовал бы, чтобы оружие пробило тело врага. Предельная пронзительность была вторым классом истинного предназначения, чрезвычайно оскорбительным истинным предназначением. Она также должен был пронзить тело врага. Во время процесса пронзительности враг мог бы почувствовать это и защититься от него. Скорость копья быстрая, и расстояние, на которое оно должно двигаться, коротко. Но Нуань и Кумен оба попали под копье. Я должен защититься от этого. Лорд Юлань подготовился к бою со своим противником. Прямо здесь, глаза лорда Юланя светились золотыми лучами. Внезапно он обернулся, почувствовав страшную силу, появившуюся из миража. Хун, копье, похожее на движущееся огненное облако, появилось из миража, появляющегося за лордом Юланем. Но как только копье материализовалось, лорд Юлань обернулся и начал отступать, одновременно ударяя ладонями. Это одно копье. У него была ужасающая волна, точно так же, как законы глубоких тайн. Это была просто огромная звезда. Эта звезда внезапно расширилась и выпустила ослепительные огни, которые начали обрушиваться, скапливаясь в одну точку, точно так же, как начало всего и конец всего. Под мощным связыванием истинного предназначения замедления времени его скорость была уменьшена вдвое, но ее сила и глубина остались прежними. Хаэм, на ладони лорда Юланя появились бесчисленные золотые печати. Когда его ладонь потерпела поражение, его выражение лица внезапно изменилось. Он чувствовал, что это копье было словно ужасный водоворот. У него была чрезвычайно страшная привлекательная сила, так же, как изменилась его техника ладони. Чи, копье выпрыгнуло с очень высокой скоростью. В то же время привлекательная сила водоворота внезапно превратилась в отталкивающую силу. Трудно было даже приблизиться к копью. Эта резкая трансформация от притяжения к отталкиванию привела к колебаниям его техники ладони. Нужно было знать, что такое мгновенное преобразование силы на таком близком расстоянии опасно для жизни. Крэнк. Пять пальцев лорда Юланя внезапно опухли, и среди этой опасности два его пальца парировали наконечник. Копья пронзили его кончики пальцев. Лорд Юлань сразу же щелкнул пальцем, вызывая на кончике пальца тусклый золотой свет. Само пространство было непосредственно разбито, когда его палец столкнулся с наконечником. В тот момент, когда палец щелкнул, сила, меньшая, чем у генерала Кумына, когда он показал всю свою большую угрозу, была выпущена. Это было результатом того, что его законы глубоких тайн были более глубоки. Степень уменьшения силы, когда она вошла в мираж, также была меньше. Сюэ, копье ушло, прежде чем полностью исчезнуть. Почти. Я не думал, что его копье может подвергнуться столь страшному гравитационному изменению. Эта инверсия гравитационной силы сравнима с трехмерной областью пикового значения истинного предназначения гравитации. Затянувшийся страх поразил лорда Юланя. Это было действительно. Мастер клана Мишан и другой одетый во все золотое мужчина, Цзянь Хуан, почувствовали необъяснимый грандиозный прилив в их сердцах. Копье появлялось раз за разом из ничего. Сердце лорда Юланя было спокойным, как вода. Он полностью сосредоточился на ощущении своего окружения. Каждый раз, когда он ощущал пульсацию в окружении, он немедленно отдавал всю свою силу в защиту. Теперь, когда он знал об обратных гравитационных изменениях, он мог защитить себя от каждой входящей атаки. Он мог даже попытаться изо всех сил контратаковать. Было ясно, однако, что после того, как его атака была ослаблена копьем и прошла через мираж, угроза, наложенная на Сюэйня, была значительно меньше. В лучшем случае он заставил бы пальцы Сюэйня почувствовать себя онемевшими. «Третий брат, ты видел это?» Облаченный в черное, мужчина и молодая женщина в белых одеждах посмотрели на мастера клана Мишан. Мастер клана Мишан слегка кивнул, продолжая наблюдать за жестокой битвой на расстоянии. В то время у лорда Юланя была интенсивная борьба с копьем, которая появлялась из ниоткуда. «Я видел это». Сердце мастера клана Мишан тряслось, и его глаза были наполнены озадаченностью. «Большой брат Ухуань, в чем причина?» — спросила молодая женщина. «Тайное мастерство», — передал мастер клана Мишан. «Ах, мужчина в черных одеждах и женщина в белых были ошеломлены. Все они были членами храма времен, поэтому они ясно поняли, что означает тайное мастерство. Это было похоже на секретную технику. Тайное мастерство, подросток в золотых одеждах, Цзянь Хуан, тихо пробормотал про себя. Это сумасшествие. Кто-то, кто культивировался меньше, чем 200 лет в смертном мире и в настоящее время подвергается пыткам колдовского яда, может на самом деле развить свои собственные тайные навыки. И это секретное умение, которое смешивает два разных истинных предназначения. Хотя у Маха и Чэнь Цзю не видели этого вначале, так как Сюэйн сражался время от времени с лордом Юланем, они оба смогли отличить правду. Тайное мастерство. У Маха и Чэнь Цзю были уверены в этом, но этот вывод заставил их внутренне расстроиться. Это из-за зависти, что было секретным умением. Простыми словами, секретное мастерство было также секретной боевой техникой. Секретная техника. Это означало уникальные способы применения законов глубоких тайн. При нормальных обстоятельствах законы глубоких тайн были чрезвычайно грубыми и прямыми, когда они использовались в битве. Например, секретный метод, который Сюэйн узнал ранее, магическая сила дракона, запечатлел бесчисленное количество магических божественных печатей дракона в одном теле, позволяя плоти тела стать сильнее. Магические божественные печати дракона, по своей природе, были наполнены глубокими тайнами мира. Они казались обыкновенными, но превратились в сложные божественные печати. Их отпечаток принесет чудесные эффекты. Это был тип использования, уникальное использование. У клана Ся было много секретных методов, таких как секретные методы, связанные с ци, и секретные методы, связанные с физическим телом. Это были методы, которым можно обучиться. Поскольку они были в форме божественных печатей и были неизменны после материализации, их можно было использовать до тех пор, пока им обучались, культивировали ими тело или улучшали эффективность использования ци. Но тайная боевая техника была иной. Бой также представлял собой изменения. Тайная боевая техника, которая использовалась во время битвы, была не похожа на божественные печати, которые были неизменными. Вместо этого, тайная боевая техника была типом секретной техники, которая изменялась соответствующим образом и, таким образом, была сформирована из огромного количества глубоких тайн, смешанных сложным образом. Поскольку они не состояли из неизменных божественных печатей, было почти невозможно узнать их из книг. В течение долгого времени все согласились. Тайная боевая техника должна была быть создана сама. Даже многие могущественные существа в божественном мире не могли передать эти методы своим ученикам. Таким образом, секретные методы были разделены на две категории. Во-первых, это были те, которые можно было изучить. Другими словами, более ортодоксальные. Клан Ся мог их изучить. Божественный мир мог их изучить. Они были классифицированы по первой категории. Большинство секретных приемов попали под эту категорию. Что касается другой категории, это были методы, созданные самим пользователем. Это были секретные боевые приемы. Для того, чтобы провести различие, их также называли секретными навыками. Секретные навыки. В соответствии с теми же законами глубоких тайн, использование специального навыка заставит твою силу взрывоопасно увеличиваться. Согласно легенде, сказанной в храме времен, мастер клана Мишан глядел вдаль. Среди 10 тысяч исключительных, которые получили второй класс истинного предназначения, был только один, кто мог бы создать свое собственное тайное умение. Было очень мало исключительных, у которых были два истинных предназначения, и до эпохи рождения Сюэйня, история клана Ся имела более 10 тысяч исключительных с 3 степенью истинного предназначения. Тем не менее, только один получил оценку двух истинных предназначений. Но если кто-то должен был выйти за пределы материального мира, в бесчисленных миллиардах смертных миров, божественного мира и темной бездны, то после кумулятивного дополнения через эпохи было бы огромное количество исключительных, которые схватили два истинных предназначения. Второй уровень. Истинные значения были только легендами в смертных мирах. Это был первый класс истинных предназначений, это были легенды в божественном мире и темной бездне. Исключительные с первым уровнем истинного предназначения, легенды среди легенд даже в миллиардах смертных миров, божественном мире и темной бездне. Поиск одного из них еще сложнее, чем найти гения, который может создать свой собственный секретный навык. Хотя они редки, я видел такого человека однажды, пока я служил храму времен. Мастер клана Мишан вздохнул. И меня можно считать удачливым, но, сравнивая себя с исключительными, которые могут создавать свои секретные навыки, я все еще отстаю. Тем временем Чэнь Цзю покачал головой. Самостоятельное тайное мастерство. Если он сможет достичь 3 стадии в своем истинном предназначении, с его секретным умением, он должен суметь убить божество. Такие существа, скорее всего, не будут отправлены в утес Багровой горы, и, даже если бы были, цена, требуемая храмом времен, была бы настолько высокой, что казалось бы преувеличенной. Глава 296. Кризис лорда Юланя. Этот извращенец. Его тайное умение должно объединять два разных истинных предназначения. Подросток в золотом, Цзянь Хуан, покачал головой. Его сила не увеличилась бы с такой преувеличенной суммой, если бы он этого не сделал. Лорд Юлань схватил два истинных предназначения. Командир храма Бога Земли, Умахай, посмотрел на лорда Юланя и Сюэйня, а затем сказал. Оба из них достигли вершины 3 стадии. Его демоническое тело могло сравниться с божеством, и у него даже есть оружие божества. Кто бы мог подумать, что тайное умение Сюэйня будет настолько сильным, и что это будет настолько оскорбительно, что он смог достичь пика 3 стадии в области предельной пронзительности. Умахай продолжал наблюдать. Сюэйн не имел ни ци, ни оружия божества. Он должен был полагаться исключительно на мощь его истинных предназначений. Следовательно, эта техника копья была сугубо разрушительной по своей природе, поскольку множество существований, которые она проводила, превратились в предельную точку. Короче говоря, это был чисто оскорбительный шаг, по сравнению с тем могуществом, которое лорд Юлань показал в своих предыдущих битвах, он был на более низком уровне. Нужно было понимать, что лорд Юлань использовал оба оружия божества и имел демоническое тело. Какое грозное секретное умение! Его понимание области было уже неплохим, однако с этим тайным мастерством, добавленным в бою, он определенно находится на том же уровне, что и мы. Все они были полубогами, которые стояли на вершине. Мастер клана Мишань, Чэнь Цзи, Цзянь Хуан, Умахай, лорд Юлань. Все они достигли вершины 3 стадии в области различных классов двух истинных предназначений. Тем не менее, им было невозможно соединить стадии сердец божества. Это было потому, что, в тот момент, когда они соединяли сердца божества второго уровня, они легко могли стать божеством. Если бы они действительно могли стать божеством, все они бы сделали так давно. Кто был бы готов рискнуть своей жизнью на утесе Багровой горы, где выжил только один из 10 человек? Исключительным с 5 классом или 4 уровня сердца божества будет тяжело становиться божеством. Исключительному с сердцем божества 3 класса не было бы легко стать божеством. Тем не менее, кто-то с сердцем божества второго уровня определенно станет божеством. Что касается тех, у кого есть так называемое божественное сердце первого уровня, это было чем-то непостижимым и ужасающим. На самом деле, кто-то, у кого был первый класс истинного предназначения, был уже редкостью. Точно так же, разницей между 4 классом и 3 классом истинных предназначений, как правило, был только один человек, который достиг 3 класса истинного предназначения из бесчисленных других с истинными значениями 4 класса. От 3 класса до 2 класса истинного предназначения только один человек из 10 тысяч человек имел бы 2 уровень истинного предназначения. Более того, это уже считалось легендой. Что касается 2 класса к 1 истинному предназначению, только один человек из миллиона человек приобретет его. Появление одного из них было чем-то, что чистая статистика не могла быть использована для вычисления, поскольку каждое появление 1 класса истинного предназначения было чудом само по себе. Фактически, это случалось даже реже, чем появление сердца божества 1 уровня. Почему так? Это было потому, что, как только один из них стал божеством, например, те, у кого были 2 сердца божества, они могли продолжать культивировать в течение длительного периода времени, чтобы превратить свое сердце божества 2 уровня в сердце божества 1 уровня. Те, кто находится на исключительном уровне, люди, которые могли бы достичь первоклассного истинного предназначения, несомненно, стали бы удивительными персонажами. В любое время, когда кто-то с первым истинным предназначением возникнет, исходя из их всеобъемлющих способностей, они легко смогут сконденсировать сердце божества. Даже если они должны были умереть преждевременно, несколько мощных существ из божественного мира сделают все возможное, чтобы защитить их души и усовершенствовать новое тело плоти, чтобы они могли жить дальше. Независимо от чего-либо, кто-то с истинным предназначением будет считаться ценным сокровищем. В то же время любые вражеские сверхдержавы, несомненно, попытаются придумать, как можно быстрее убить этих гениев. Таким образом, когда это необходимо, существование те, у кого есть истинные предназначения 1 класса, будут храниться в секрете. Даже храму времен пришлось поклясться, что они не приобрели слишком много силы. Кажется, битва подходит к концу. Чэнь Цзю посмотрел вдаль и улыбнулся. Трудно будет определить победителя между Дуном Босюэ и ним и лордом Юланем. Что, если этот лорд Юлань решит продолжать убивать смертных и угрожать клану Ся? Спросил старик с козлиной бородкой. Будьте уверены, лорд Юлань должен оставаться полностью сосредоточенным, чтобы защитить себя от методов копья Дуна Босюэ Иня. Он не должен так рисковать, сказал Чэнь Цзю. Это не должно отвлекать его настолько, что он будет убивать смертных, верно? Бормотал старик с козлиной бородкой. Даже если он действительно решит это сделать, как один из товарищей Дуна Босюэ Иня, я буду действовать. Когда Дун Босюэ Инь будет работать вместе со мной, единственным выходом лорда Юланя будет в панике убежать. Если он не сделает этого, то обязательно умрет, сказал Чэнь Цзю. Раньше перед тем, как Сюэ Инь раскрыл свой секретный навык, они могли бы добиться победы Юланя. Но сейчас, теперь, когда Сюэ Инь раскрыл свой секретный навык, если он решит помочь Сюэ Иню, все будет по-другому. В пределах миража, Сюэ Инь смотрел на чернокожего подростка, завернутого в белую ткань, полностью настороже. Он нахмурился. Этот лорд Юлань действительно слишком силен. Нет никаких пробелов в его рябе истинного предназначения, покрывающего его тело. Даже моя предыдущая фантазийная область не позволяла мне приблизиться к нему, несмотря на то, что он удалил некоторые части истинного предназначения. Он все еще излучает рябь истинного предназначения, несмотря на то, что моя предыдущая область исчезает. Он мешает моим аватарам миража приблизиться. В настоящее время он может контролировать 9 аватаров миража. Во время битвы он мог полностью сформировать 10 копий, чтобы окружить и атаковать врага. Остальные 9 копий контролировались аватарами миража. Жаль, что эти аватары миража были слишком слабы. Истинное предназначение миража было по своей природе слабым с точки зрения тяжести. 9 аватаров миражей едва могли сразиться с обычным полубогом. Даже если бы эта сила была направлена через копье, это не позволило бы им приблизиться к лорду Юланю, и они были бессмысленны с точки зрения запутывания врага. Даже если бы аватары миража появлялись вокруг лорда Юланя с небольшой рябью истинного предназначения с другой стороны, они все вернулись бы в небытие. Другие методы бесполезны. Я никогда не думал, что эта техника уничтожения метеоритной звезды, которую я освоил за последние 100 лет, не сможет убить его. Кажется, мне нужно рискнуть последний раз. Сюэ Инь нахмурился. В том году, когда ему был дан колдовской яд. Он прекрасно понимал свои истинные предназначения в целом. Он только пытался совершенствовать свои методы копья, неосознанно соединяя глубинные тайны двух истинных предназначений звезды с истинным предназначением предельной пронзительности. Из-за короткой продолжительности цикла, когда его пытали день и ночь, Сюэин не беспокоился и продолжал искать совершенную технику копья в своем сердце. Кто заботился о глубинных тайнах? Чем колоссальнее его методы копья, тем лучше его методы копья станут. Так постепенно пришла техника уничтожения метеоритной звезды. Он никогда не слышал о секретных навыках. Однако эта техника уничтожения метеоритной звезды была его самым большим достижением за последние 100 лет. По мере того, как его предельной пронзительности и звезды углубилась, это тайное мастерство также усилилось. Глава дворца Чень позвал Сюэин. Его аватар Миража передал его голос прямо в боевой корабль Д-9. Сюэин, полубоги клана Ся, присутствующие на боевом корабле, чувствовали себя чрезвычайно возбужденными. Клан Ся фактически стал свидетелем появления такого мощного исключительного. Глава дворца Чень, я возьму на себя один последний риск, и поэтому я искренне нуждаюсь в вашей помощи. Я слышал, что нападение, ранее совершенное боевым кораблем Д-9, почти уничтожило лорда Юланя. Я хочу, чтобы вы использовали этот ход снова. Хотя цена может быть немаленькой, я думаю, что оно того стоит. Голос Сюэиня звучал во всем боевом корабле Д-9. Это стоит один кристалл божества. Это о цене свитка класса божества. Это не так много. Исключительные кланы Ся вдохновились. До этого они вырвали несколько свитков ради спасения Сюэиня. Кристалл божества был чем-то, что они могли себе позволить. Без Сюэиня, даже если они потратили несколько десятков божественных кристаллов, они все равно не смогли бы выиграть битву. Хорошо, ребята, просто ищите возможность, пока я нападаю на лорда Юланя. Сюэин взглянул на копье звездного огненного облака в его руке. Теперь наконечник был смазан темно-красным. Лорд Юлань парил в воздухе, тщательно следя за окружением. Рябь его истинного предназначения охватила его окружение, одновременно уменьшая поток времени. Я действительно был вынужден дойти до этой стадии Дунбо Сюэинем. Поскольку вы не можете меня убить, я гарантирую, что вы пожалеете об этом. Лорд Юлань взглянул на 4 команды вдалеке. В тот момент, когда я проиграю, эти 4 команды, скорее всего, примут меры. Несмотря на это, я скорее использую свиток божества, чтобы гарантировать, что клан Ся понимает цену за мое оскорбление.